«В баньке?» Бенедикт подумал про баньку и осерчал. Сам почувствовал, как личико вздулось от гневливости. «В баньке сыро, любая книга отсыреет. Вот ведь приходил, спросил, меняться предлагал, подарок ценнейший принес. Не пожалел, сидел с ним с прежним полдня, чепуху их слушал. Так нет, врали, притворялись».